В раннем возрасте я сумел заявить о том, чего я хочу. Хочу скрипку, музыку, и он сделал все, чтобы его оставшийся в живых ребенок получил именно то, что он хотел. Как будто, вручая мне мою мечту, он мог продлить годы моей жизни. Поэтому он работал на двух работах. Поэтому он и мать послал на поиски заработка. Поэтому он нанял Рафаэля и устроил так, чтобы я мог получить образование дома. Хотя, погодите-ка, ведь это случилось еще до Сони. Значит, все это не результат ее смерти. Она родилась, когда мне было 6 лет. То есть к этому моменту Рафаэль Робсон и Сара Джейн Беккет уже заняли свои места в нашем доме. И жилет Джеймс уж поселился в одной из комнат. И вот в эту сложившуюся ситуацию общность людей попадает Катя Вольф, приглашенный, чтобы нянчить маленькую Соню. Значит, вот что могло произойти. Эта сложившаяся общность людей вынуждена принять чужачку, можно сказать, агрессора, к тому же иностранку. И не просто иностранку, а немку. Да, какое-то время она пользовалась известностью, но немцы все одинаковы. Противник Англии в войне, в плену которой навсегда остался наш дедушка. И значит, Сара Джейн Беккет и жилец Джеймс шепчутся в углу кухни о ней, а не о моей матери. Не о Рафаэле и не о тех цветах, а они шепчутся о ней, потому что такова Сара Джейн. Была такой с самого начала шептуньей. Ее шепот вырастает из ревности. Потому что Катя стройна, симпатична, соблазнительна, и Сара Джейн Беккет с короткими рыжими волосами, свисающими с ее головы как плети и с телом не слишком отличным от моего, видит, как мужчины в доме пожирают Катю глазами, особенно жилет Джеймс, который помогает Кате с английским и смеется, когда немка говорит, поеживаясь, «Майн Гот, мой труп еще не привык к вашим английским дождям, потому что она путает тело и труп». Когда ее спрашивают, не хочет ли она чаю, она отвечает, «О, да, премного благодарю, добровольно выпью чашечку». И мужчины смеются, но смех их зачарованный, смех моего отца, Рафаэля, жильца Джеймса и даже дедушки. Я помню это, доктор Роуз, я все это помню. 22 сентября. Так где же она была все эти годы, Катя Вольф? Похоронена вместе с Соней или похоронена из-за Сони? Из-за Сони. Вы не пропустили этого слова, доктор Роуз. Почему из-за Сони, Гидеон? Из-за ее смерти? Если Катя была ее няней, и Соня умерла в 2 года, то Катя должна была уйти от нас, верно? Мне няня не нужна, потому что мной уже занимаются Рафаэль и Сара Джейн. То есть Катя покинула нас после 2 лет работы, или даже меньше, и вот почему я забыл ее. Мне что-то было всего 8 лет, и она была не моей няней, а Сониной, так что мы и с ней, наверное, почти не общались. Меня целиком поглощала музыка, а те редкие часы, когда мое внимание и время не занимало скрипка, я посвящал школьным урокам. Я уже дал на тот момент несколько концертов, и в результате меня пригласили на год в Джульярдскую музыкальную школу. Представляете? Джульярдская музыкальная школа, высшее музыкальное учебное заведение, консерватория, приглашает мальчика 7 или 8 лет. Про меня говорили «будущий виртуоз», но я не хотел быть будущим виртуозом, я хотел быть виртуозом.